Глава 10. Распутин жив. Поберушка настойчиво названивал Белецкому. «Степан Петрович, зайдите ко мне по делу». Белецкий ссылался на острую нехватку времени, но князь Андроников был навязчив, как балаганный зазывало. «Ну только на минуточку, есть нечто важное». Белецкий навестил Поберушку в его пустынной квартире. Здесь же был и Бадмаев в хорошем европейском костюме, ни слова не проронил, только улыбался. Они сидели за круглым столом под розовым абажуром. Мертвая тишина наполняла неуютные комнаты. Поберушка болтал разную ерунду, и было ясно, что никакого важного сообщения у него нет. Зачем же он так настойчиво звал? Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. Белецкий услышал там тихий шорох. Скрипнули сапоги. На фоне двери стоял Распутин. Да, Григорий Ефимович Распутин. Живой и теплый. Сомнений быть не могло. Борода, одежда, поза. Все, как у настоящего Гришки. Белецкому стало жутко под его свирепым и темным взором, который из глубин соседней комнаты он обращал к нему. Поберушка при этом болтал по-прежнему, но искоса наблюдал за тем впечатлением, какое произвел на жандарма этот живой и невредимый Распутин, снова заскрипевший сапогами. Белецкий понял, что где-то в романовском подполье уже заранее был запасен двойник Распутина, чтобы крутить распутинщину и дальше. Новый Распутин еще постоял напротив двери, потом кашлянул неловко и тихо удалился куда-то. Белецкий сказал: «Спасибо за беседу, мне надо трогаться». «Вы разве ничего не заметили?» — спросил Поберушка. «А что я должен был заметить?» «Да нет», — смутился Поберушка, — «это я так». Бадмаев ласково улыбался масляной рожей. История с дохлыми кошками казалась дивным сном невозвратного и сладкого былого, а теперь не то. Совсем не то. Скучно жить, черт побери, без Распутина. Где ты, Ефимыч? Ау! Здесь я! А ты где? До самого февраля Распутин еще бродил по городу. И он исчез, когда столицу заполнила зовущая к оружию Марсельеза.